Жаль, что он тут один, вздыхаю, закидывая трофеи в торбу. Курточка и пояс отличные, дают к защите сразу по 15 очков, а еще имеют по 10% иммунитета к яду. Разумеется, надеваю на себя, а старье отправляется в запасную ячейку. И все же, почему муравей в одиночку атаковал? Они же живут семьями. Сглазил, покачал головой, когда обнаружил, что окружен собратьями павшей твари. Но, на мое счастье, муравьи подобные, меньшего размера, чем тот, кого недавно убил. Они от 20 до 30 сантиметров, без брони, но двигаются намного шустрее. Первая волна почти на меня накатилась, но отхлынула, когда применил круговой удар огнем. С десяток обугленных тушек осталось на камнях. Уже сам ринулся в атаку, прицельно кидая огненные шары. Время от времени приходится махать мечом. Очки опыта стремительно прибавляются. Получил новый уровень, который пополнил шар здоровья и запас маны. Распределять умения некогда, муравьиное семейство никак не закончится. Зато обнаружил под завалами множество ходов, откуда и появляются эти твари. Туда-то и скостовал огненный вал, вкладывая в него всю ману. Огонь взметнулся на пару метров в высоту. Появилось системное сообщение, что получил 5 очков к целеустремленности и бесстрашию, за ликвидацию муравьиного семейства. Но этому порадоваться не успел. Десяток оставшихся в живых тварей атаковали одновременно, а ни на один магический удар маны у меня уже нет. Вот вцепился один в ногу, мечом разваливаю его туловище пополам. Жизнь стремительно уменьшается, это на левой руке висит еще одна тварь. Третья прыгает со спины, а мечом бью направо и налево, уничтожая нечисть. Прыгаю спиной на острые камни и одновременно выпиваю склянку с зельем восстановления жизни. На какое-то мгновение отток сил останавливается, но потом опять начинает падать. Это мне почти левую руку отгрызла нечисть. Сдираю ее и отшвыриваю, после чего встаю и делаю короткий взмах мечом. Вот и все, устало говорю и оседаю. Движения замедлены, оказывается, в организм попал яд и требуется от него избавиться. Пью антидот. Трачу еще одну склянку с зельем восстановления жизни, которую приобрел у Ноны. Жаль, травницы со мной нет, вдвоем бы справились лучше. Она могла остаться на стене и меня подстраховывать, восстанавливая силы и здоровье. Да и плечом к плечу, когда знаешь, что кто-то защищает спину, драться веселее. С чего ее вспомнил? Задаюсь вопросом, рассматривая новые характеристики и размышляя, какое выбрать магическое умение. Как ни печально, но особых вариантов нет, предстоит параллельно развивать лекарские и боевые умения. Другой вопрос, что для боя выбрать? Какие стихии лучше для странствующего путника? Огонь, холод, вода, земля или воздух? Они все необходимы, но при параллельном развитии добиться результата окажется сложно, слишком медленно получится. Поразмыслил и решил оставить огненное направление, понравилось, как от кругового заклинания горели муравьи и мутанты, а с другой стороны и от холода они бы сдохли, сам себе сказал и потер висок. Земля бы твари замедлила, а то и камнями завалила. Про воздух и говорить не приходится, воздушный кулак, допустим, сотого уровня, тут за один раз половину стаи уничтожил бы. Если же мыслить рационально, то в мировых приключениях локаций много. Есть морские, а это считай водная стихия, да и без воздуха сложно, если окажешься за бортом корабля. Горные, так там тоже сразу несколько предстоит использовать, чтобы выжить. Пустыни, вновь вода и холод. Подземелья, земля и огонь. Это если давать короткие характеристики тому, с чем возможно столкнусь, где потребуется магия. Разумеется, далеко не факт, что так будет на самом деле. В том числе и в той же степи потребуется использовать не две стихии, а к ним добавить еще какую-нибудь, в зависимости от ситуации. При этом, без прокачки лекарского дела разорюсь на покупке зелья восстановления. А еще не следует забывать про ветвь усиления магического дара, который дает игроку ману, беря ее из окружающего мира или от врага, отнимая у того силы при ранениях. Гид, хоть бы подсказал, что и как лучше прокачивать, буркнул я. К моему удивлению, тот ответил: «Имхак, слышал твои рассуждения и считаю, что ты прав. Перекос в ту или иную сторону скажется на выполнении миссии или квестов, когда потребуется именно определенная стихия. Не забывая еще, что встречаются твари, имеющие иммунитет к нескольким видам магии, но легко дохнут от ударов той, против которой нет у них защиты. Не боишься, что нас с тобой искусственный интеллект раскроет?» Задал вопрос своему помощнику. «А разве на тебе нет амулета, который разрешен», — усмехнулся гид. «Имхак, не волнуйся, так получилось, что ты создал уникальный артефакт. Оказался ли это просчет создателя игры или он специально оставил такую возможность нам не узнать? Однако, для игроков предусмотрено правилами изготовления уникальных рецептов. Есть возможность создания легендарного оружия, получающегося при использовании различных материалов и которого нет в мировых приключениях. Про артефакты и вовсе пространственное объяснение, что игрок волен соединять несовместимые вещи и получить поистине уникальную штучку. При этом, количество не ограничено, при условии схожей ситуации. Я бы порекомендовал отправить заявку на амулет-дневник с личным помощником игрока. Думаю, тебе за меня еще и начислят очки умения, а если повезет, то засчитают какой-нибудь квест. Уверен, уточнил я. Да, коротко ответил гид, а потом добавил. Если возникнут вопросы и уточнения, то мы сошлемся на установленные правила. А если потребуется, то и мое согласие на участие в этом эксперименте. Только, когда напишешь запрос, то укажи, что про артефакт волен сам рассказать кому-то, а в игре он так и останется скрыт ото всех. Обоснования подготовлены и хранятся у тебя в личных сообщениях. Как ты их туда направил? Удивился я, открывая торбу и переходя во вкладку с письмами. Действительно, имеется непрочитанное сообщение от самого себя. А мы как бы единое целое, усмехнулся гид. Думаю, тянуть нет смысла. Тебе следует немедленно отправить заявку, чтобы оказалось меньше вопросов. В его словах есть логика. Скрывать такой артефакт от создателя игры глупо. Нас все равно искусственный интеллект раскроет. Вопрос в последствиях. Если не опередить, то окажусь под подозрением в читерстве. Однозначно будут разбирательства и чем дело закончится, неизвестно. Если же заявку не одобрят и амулету в виде разумного дневника не дадут статус «проверен» с игровыми характеристиками, то в худшем случае мой помощник останется в реальном мире, а в игровом будет заблокирован или стерт. Гид рискует и об этом знает, но он прав, другого выхода нет. Открыл закладку по улучшению игры. Выбрал пункт о создании уникального предмета, коротко описал свойства дневника и нажал на отправку сообщения. Статус мгновенно сменился на рассматривается. Мысленно скрестил пальцы, чтобы все получилось. Через пару секунд получил ответ, где искусственный интеллект просил уточнить пару вопросов. Первый из них состоял в том, как его скрипт оказался ему неподвластен. Похоже, в системе на самом деле оказалась дырка, которой я воспользовался. Пришлось честно ответить, что перенос в реал осуществился через печать личного дневника, в котором имелись определенные записи и программа с помощником по игре. Имхак, рассмотрение твоей заявки и уникального артефакта получило одобрение. Поздравляю, раздался голос из окружающего пространства. Ты получаешь уровень артефактора, который способен видеть суть магических вещей. Мой невидимый собеседник усмехнулся и продолжил. Это не такой большой бонус, как кажется. Помощник в твоем дневнике такие вещи и так умеет определять. Не так ли, артефакт-дневник без имени? Верно, коротко ответил гид, вступив в беседу. Такого задания не предусматривалось, квестов на такую тему нет. Однако, принимая во внимание уникальность артефакта и смекалку игрока, он получает на развитие магических исследований сразу 25 баллов. Остался только последний момент. Требуется заполнить карточку разумного дневника, дать ему имя, чтобы тот принял правила и условия мировых приключений, продолжил искусственный интеллект. После заполнения этих пунктов, у артефакта появится статус проверенный действительный, имеющий равные права с любым существом, которое обладает умом. Однако, развитие данного персонажа, а это именно он, не предусмотрено, как и регистрация. Вопросы, нету их, чуть ли не хором с гидом, сказал я, чувствуя переполняющую радость и как напряжение отпускает. Очень не хотел, чтобы моего помощника ограничили в правах, а то и удалили. Рекомендую не афишировать разумный артефакт, произнес невидимый собеседник. Удачи в игре. На этом чье-то незримое присутствие исчезло, а в закладках появился еще один пункт, относящийся к разумным помощникам игрока. Похоже, искусственный интеллект допускает, что подобные моему дневнику вещи у персонажей будут появляться. Не удивлюсь, если появятся и квесты на эту тему. Такс, а какое имя тебе дать, мой компьютерный помощник? Обратился я к гиду. Это тебе решать, ушел тот от ответа, но почти сразу добавил. Могу только сказать, понравится оно мне или нет. Пришлось призадуматься, а потом перебирать варианты, бормоча различные имена. Впрочем, следует перебрать определенные сокращения от предназначения артефакта, как обычно привык делать в коде, шифруя для себя заметки. Итак, мой амулет является гидом, компьютерным помощником, разумным скриптом. Вот и получается, гидкос, или гид-компьютерный скрипт. Об этом разумному дневнику и объявил, тот некоторое время подумал, пару раз имя вслух произнес, а потом заявил, имхак и гидкос, а неплохо звучит, мне нравится. Тогда так и запишем, сказал я и внес данные в карточку разумного артефакта. Как и обещал искусственный интеллект, после заполнения данных появилась кнопка о принятии условий и правил, но для меня она оказалась неактивна. Ее потребовалось активировать гидкосу, что он и сделал, и сразу же я получил обещанные баллы к развитию персонажа, а статус артефакта стал подтвержденным и действительным. Вот и отлично, выдохнул я, но квест еще не завершен, напомнил амулет, а потом добавил, в связи с тем, что направляемся под землю, то считаю и прокачивать на данном этапе необходимо одноименную стихию. К тому же, квестов в подземельях и катакомбах предостаточно. Согласен, вздохнул я и распределил очки умений, выбрав силу земли, живучесть в недрах и удар камнями. Увы, следующие боевые навыки недоступны. Метеоритный дождь требует прокачки водной и воздушной стихии, а огненная уже есть. Другими словами, некоторые заклинания смогу применять только тогда, когда изучу базовые сразу по нескольким ветвям развития. Как ни крути, а прокачиваться предстоит равномерно, не допуская перекосов, иначе персонаж окажется обделен способностями и в критический момент ничего не сделает. Интересно, а против ящера таких навыков хватит? Задался я вопросом. Мой помощник промолчал, он не готов дать ответ. Ну, посмотрим, как оно сложится. Сейчас задача отыскать вход в подземелье или подземный уровень, находящийся под развалинами замка. Подумав, я скостовал живучесть в недрах, рассчитывая понять, где находится подземелье. Кстати, маны ушло 10%, а действие заклинания ограничено 5 секундами. Зато угадал, вход на подземный уровень нашелся, он оказался всего в 10 шагах, и если бы присмотрелся, то его мог и так обнаружить. Ступеньки уходят вниз, сделав пару шагов, я вызвал светлячок, который весело заплясал впереди, освещая путь. Заклинание простенькое, имеет еще несколько названий, и одно из них световой шарик. Есть возможность его усилить, но тогда расход маны увеличится с единицы в секунду до 100. Поэтому пока минимальная мощность, но из-за этого страдает обзор. Если окажется помещение большим, то придется освещение делать лучше. Факелы на стенах, если один поджечь, то загорятся остальные, намекнул гидкос. Чего раньше молчал, буркнул я, посылая искру в ближайший древний светильник. Сейчас только заметил, хмыкнул мой помощник. Удивительно, но на подземном уровне почти нет пыли, словно не рушились стены наверху. Или это своеобразный бункер, но вход-то открыт. Ну, это все же игра, и некоторые вольности допустимы. Хотя, мне может быть что-то неизвестно. Ради интереса открыл карту и увидел невнятное очертание подземелья. Оно небольшое, а вот красные точки напрягают. Это нечисти, их тут сотни. Пауки. Выдыхаю, когда в мою сторону устремляются три твари в черной броне. Мечом рублю направо и налево, немного ошибся насчет защиты тварей, с одного удара разрубаю паучков, и даже удар ногой их тельце не выдерживает. Яд, восклицает гидкос, но его предупреждение на секунду запаздывает, уже активирую антидоты на 20 секунд, мне отравление не грозит. Пытался ману сберечь, но когда меня окружили твари, пришлось ударить круговым огнем. Вроде бы паучков всех уничтожил. Продолжаю путь, чадят факелы, попадаются скелеты людей, умерших в этом месте черт знает когда. Печально, что поживиться нечем. Ни оружия, ни денег, ни склянок с зельями, ничего. Зато раздается рык, и из коридора выползает ящер. Его туловище похоже на крокодила, а вот морда огромной ящерицы. Раздвоенный язык выстреливает на метр, если не больше. Сама тварь в длину, если считать хвост, 4 метра. Беда в том, что вокруг остроконечных шипов на спине ящера проскакивают магические всполохи. Однако, похоже, что тварь восприимчива к магическим ударам, и это обнадеживает, особенно то, что она неповоротлива. Делаю обманный выпад вправо, а сам отскакиваю влево и наношу размашистый удар по шее магической твари. Искры летят во все стороны, Клинок отскакивает от брони и его чудом удается удержать. «Берегись!» – вопит Гиткас. Его предупреждение опять запаздывает. Язык ящера бьет меня в бок, и я отлетаю на пару метров, больно ударяюсь спиной о стену и по ней сползаю. На какое-то время обездвижен, жизни потерял 60%, а судя по появившейся шкале над ящером, то тому нанес урон около 10. Да, это тварь из разряда боссов, у которых в бою указана живучесть. Жаль, непонятно, какой боевой магией он владеет. ГМ, судя по слюне, которая на языке ящера, то он своих противников вводит в ступор и замедляет их. Раздвоенный язык летит в мою голову, но ударяется в стену. Я сумел увернуться, хотя и сделал это неуклюже. Пытаюсь отступать, но движения все еще замедлены. Чтобы ящер не подобрался на расстояние плевка, меняю меч на арбалет и пытаюсь попасть твари в глаза. Удивительно, расстояние небольшое, а болты цель не находит. Защита от летательного оружия, вслух делаю предположение. А если шаром огня ударить, сказано, сделано. Ящеру прямо в морду попал, но тот лишь облизнулся и сократил расстояние. Холод, выношу предположение и отправляю во врага снежный ком. Опять неудача, ни единого процента урона. На удар воздушного кулака и вовсе никак мой противник не отреагировал, даже не замедлился. Ящер меня все дальше оттесняет, загоняя в дальний угол. Применил магию земли, скостовав силу земли, и лапы твари на десяток сантиметров провалились в каменную породу, ставшую словно глина после дождя. А так как это заклинание длилось 2 секунды, то поверхность вновь вернула свое изначальное состояние. Ага, так-то лучше, выдохнул я, понимая, что ящер в ловушке. Тварь шипит и пытается из западни вырваться, а он силен, ничего не скажешь. Уже трещины в камнях пошли вокруг передних лап, еще чуть-чуть и он окажется свободен. Мне нельзя терять времени, а убить его, похоже, могу, только пробив глаз, вогнав меч в мозг. При этом предстоит так извернуться, чтобы острие клинка ударило параллельно туловищу, иначе результата не достигну. А судя по всему, такой шанс получу только один. Еще одну склянку восстановления выпиваю, делаю несколько прыжков в сторону, уворачиваясь от языка босса и запрыгиваю тому на хребтину. Удар хвоста пропускаю над собой, а потом перемещаюсь к морде твари. С выдохом наношу удар, клинок уходит в тело нечисти, а язык ящера ударяет мне в висок. Так и застываю на шее врага, а у того колени подгибаются, и он с грохотом валится на пол, придавливая мою правую ногу своим телом. Слышу, как глухо звякают выпавшие трофеи из тела твари, но еще не знаю, что мне досталось. Впрочем, есть шанс, что все потеряю, если не выберусь из-под туши. Через какое-то время умру, а так как меч остался в морде твари, то возвращаться на груды развалин без оружия не слишком хорошая идея. «Имхак, ситуация патовая», – задумчиво произносит мой советник. «Вес твари несколько тонн, если не больше. Ногу тебе не вытащить, придется умереть или воспользоваться свитком перемещения. Но тогда не выполню квест», – отрицательно качаю головой, смотря, как у меня медленно убавляется жизненная сила. «А как освободиться?» – спрашивает Гиткас. «Есть одна идея», – мрачно говорю, оценивая запасы маны. Задумал вновь применить силу земли, но на этот раз направив заклинание под свою ногу. Когда она погрузится в камень, ставший мягким, я попытаюсь ее выдернуть. Успею или нет, вероятность на успех 50 на 50. Впрочем, все окажется зависимо от того, сколько сумею скостовать заклинаний. Одного точно будет недостаточно. Так и оказалось. Первый раз нога, как и планировал, ушла в камень, дернуть на себя ее не успел. Вторая попытка оказалась лучше, из-под туши ногу вытянул, но она осталась в полу. При этом маны только на одну попытку, и она увенчалась успехом. Правда, результат чуть не разочаровал. Мне не хватило доли секунды, чтобы освободиться. Где-то 20 сантиметров моей конечности застыло в камне, но это ерунда. Камень могу разбить ножом, так решил. Однако, лезвие после нескольких ударов сломалось. Поэтому принял решение остаться без сапога, из которого ступню, с трудом, но выдернул. Бывает меч в камне, а тут сапог. Усмехнулся я и похромал собирать трофеи. Первое, что бросилось в глаза, парные клинки из дамасской стали. Их сразу же в торбу определил. 2 позолоченные сферы с мгновенным восстановлением жизненных сил туда же отправил. Кошель с золотом, в котором оказалось 200 золотых. 4 стальных пластины. Какой-то странный посох с магической составляющей, не подходящий моему персонажу. Штаны из мягкой кожи, дающие 20 очков к защите от ударов холодным оружием и блокирующие 10% различного магического воздействия, браслет, усиливающий магию огня, и чуть не пропустил кожаные перчатки, позволяющие наносить удары врагу на 15% быстрее. «Неплохо», — довольно буркнул я, поджимая на правой ноге замерзающие пальцы. «Соглашусь», — поддержал меня Гиткас. «Честно говоря, ты меня удивил. Такой вариант освобождения из-под туши я не просчитал, а даже бы если и рассматривал, то забраковал, так как нога бы все равно осталась в западне. Но жертва сапога не страшна, на призовые купишь себе еще лучше». Отвечать не стал, но по подземелью прогулялся, надеясь отыскать еще чего-нибудь. Увы, но кроме разбитой посуды, каких-то обломков и рваного тряпья ничего не обнаружил, только ступню порезал и пару процентов жизни потерял. Зато встал вопрос, куда перемещаться. Если раньше планировал вернуться в арендованную комнату в трактире, то сейчас это не выглядит хорошей идеей. Топать по городу в одном сапоге или босиком как-то не хочется. А квест необходимо завершить, поэтому и отправился к оружейнику, активировав портальный свиток. Ведь по умолчанию, когда квест выполнен, то переход возможен к тому, кто задание дал, чего бы ни игровой персонаж не говорил. Ну, при условии, когда ограничения сняты на мгновенное перемещение, а в этот раз я этого добился, получив свитки порталов. Глава 19. Нежданчик. Глава 19. Нежданчик. На счету в виртуальном мире порядка 10 тысяч. Остальное спустил на оружие, амуницию и еще потребуется купить зелья. Зато щеголяю в новеньких сапогах, куртке с невесомыми стальными пластинами, обшитыми кожей. На руках наручи, дающие к защите и силе по 5 очков. На пальце кольцо с зарядом молнии 10 уровня. Хотел еще шляпу взять, но она оказалась не по карману, оружейник за нее 8 тысяч запросил. Мол, это не только защита головы, но и отменное оружие, поля сделаны из тончайших стальных пластин. Если кого-то ударить по горлу или любой части тела, попорежет, как нож масло. А еще есть возможность использовать ее как боевой бумеранг. Оставаться с 2000 я не пожелал, отложил покупку до лучших времен. Имхак, нам не пора в Реал возвращаться, ты в игре уже много времени за одну сессию провел, обратился ко мне Гиткас, использовав мысленную связь. До лавки травницы дойдем, закупимся, остатки в банк отнесем, а потом уже вернемся в трактир, ответил я. К моей радости, Нона оказалась за стойкой, но выглядит травница печально, даже одежды у нее и те траурные. Черное платье перевязано поясом, к которому приточен клинок, на голове кружевной платок из темного шелка, на лице и намека на улыбку. «Привет», – поздоровался я. «Здравствуй», – бесцветным голосом ответила девушка. «Что с тобой? Проблемы, неприятности в Реале?» – поморщилась травница. «Ты чего-то хотел?» «Да, пополнить запасы зелий, тебя развеселить», – улыбнулся ей и подмигнул. «Не отчаивайся, все наладится». «Хорошо бы», – вздохнула девушка, выставляя на стойку склянки. «Выбирай, отдам с минимальной наценкой, без торга. Как насчет прогуляться и перекусить?» – предложил я, когда мы совершили сделку и склянки перекочевали в мою торбу. «Плачу я, квест удачно завершил, а персонажу следует восстановить силы, а то он с голодухи умрет и мои достижения пойдут прахом». «Квест завершил, поздравляю», – ответила травница, подумала, а потом медленно кивнула. «Хорошо, я у тебя совета спрошу, вдруг что-то подскажешь». Нона закрыла лавку, повесив табличку, что отлучилась на 3 часа. «В 8 появится неигровой персонаж, который меня подменяет», — пояснила она мне. «С ним заранее можно договориться», — не удержался от вопроса, понимая, что девушке трудно поддерживать разговор, все ее мысли далеко отсюда. «Даже арендовать на длительное время и составить расписание», — после небольшой заминки, — ответила Нона. «И все же, мне удалось ее развеселить, когда рассказывал о своих похождениях на руинах замка. Ну, каюсь, немного приукрасил. Но как без этого? По моим словам, выходило так, что десяток раз находился на волоске от гибели, но неимоверными усилиями сумел победить. Про общение с искусственным интеллектом и Гиткаса промолчал, не стал рассказывать про амулет. Имхак, ну и вино нам принесли, поморщилась девушка. Такая кислятина. А по мне так нормальное, пожал я плечами, не ощущая ни вкуса, ни запаха. Нона не знает, что играю на минимальных настройках, погружение не такое глубокое, но на мощный комп у меня денег нет. Ну, наскрести сумею, но останусь на бабах. Нет, пора уже заняться тем, чем в предыдущем мире промышлял. Правда, на подготовку время требуется, а если продолжить так в игре развиваться, то месяц можно и в реале беззаботно жить. Представить сложно, сколько игроки сотого уровня зарабатывают и при этом от криминала далеки. Ты о чем-то хотела спросить или посоветоваться, напомнил травнице, когда ужин в ресторане подходил к завершению. Эх, сейчас бы девушку сводить на прогулку по ночному городу, полюбоваться на звезды или устроить фейерверк, а потом набиться на чашечку кофе и остаться до утра. Удивительно, но с Ноной чувствую себя свободно и готов ей помочь, что за собой редко замечал. Так получается, что мы думаем в одном направлении, а это не что иное, как родство душ. Конечно, в виртуальном мире и не такое возможно, однако, романы между игроками не редкость, даже когда они еще вживую друг друга не видели. Сколько пар потом образуется, когда происходит знакомство в реале? Сложно сказать, но такие примеры есть, в том числе и счастливого брака. «Знаешь, с тобой легко и просто», – задумчиво произнесла травница, «даже не ожидала, что в игре буду с кем-то сидеть в ресторане и болтать. Почему бы и не поговорить с хорошим человеком?» Пожал плечами. «У меня вот особых проблем нет, кроме времени и денег. Признаюсь, не богат, в реале в такое место пока не готов пойти. Однако имеется несколько идей, как встать на ноги. Главное не унывать и стремиться к цели. Это не так-то просто, когда окружение и даже родные настроены против», — покачала головой Нона. «Что не так?» — нахмурился я. «Ты чем-то провинилась перед родителями? Имхак, это личное, не пойми неправильно, но не хочу касаться этой темы», — поджала губы моя собеседница. «Возможно, если продолжим общение, то когда-нибудь тебе расскажу, а сейчас слишком больно». Она положила руку себе на грудь. «А что если выговориться малознакомому? Тебе станет легче, получишь независимый взгляд со стороны. Считай, это как беседу у психолога, но только незнакомого. Ты не хочешь больше со мной общаться? Это прощальный ужин?» — напряглась травница. «С чего так решила?» — удивился я. «Если уж честно и откровенно, то в игре у меня хороших знакомых кроме тебя нет. С тобой действительно легко, вот только мне не нравится, когда хмуришься». «Правда?» — губы Ноны чуть дернулись, но она так и не улыбнулась. «Да», — утвердительно кивнул я. «Считаю тебя другом и готов разделить печали, подумать над проблемами и дать совет. Увы, на большее не способен», — развел руками, подумал и предложил. «Как насчет вместе выполнить парочку квестов? Завтра вечером отправлюсь за сбором цветов для неких зелий. Оружейник заказал раствор для изготовления оружия, чтобы то получило магические свойства. Пойдешь со мной?» — предложила девушка. «Конечно», — кивнул я и сразу же получил системное сообщение. «Имхак, твое оборудование для сбора цветов недостаточно мощное. Предлагаю произвести апгрейд или для выполнения таких задач играть за другим компьютером». «Что-то не так?» — прищурилась травница. «Ты же раздосадован. Это из-за моего предложения?» «Нет, просто мелкие сложности в реале, но их решу, не беспокойся», — отмахнулся я. «Скажи, если близкий и родной человек настаивает, чтобы бросила того, кто нравится, как бы ты поступил?» — неожиданно задала вопрос девушка. «Сложно ответить, много неизвестных, однако, лучше прислушиваться к сердцу, но не забывать про разум. Свою позицию необходимо отстаивать, а если уж не выходит, то выбирать ту или иную сторону», — сказал я. «Отстаивать?» — прищурилась Нона. «И доказывать свою правоту, желательно без эмоций», — улыбнулся девушке, а потом не удержался от вопроса. «Скажи, а сколько тебе лет в реале?» «Не волнуйся, 18 уже исполнилось», — усмехнулась моя собеседница. «Ты же тоже не сопливый школьник, я права?» «Конечно, детство и юность в прошлом, до старости далеко, но еще не закончил учебу в универе», — немного приоткрыла себе информацию. «Где учишься?» — как бы невзначай спросила девушка, делая вид, что это ее не интересует. «А ты?» — вопросом на вопрос ответил я. «Знаешь, давай не торопиться, а то так и до встречи в реале дойдет». «И ты вновь прав», — кивнула Нона. «Сейчас мне точно не до новых знакомств. Как насчет того, чтобы обмениваться сообщениями и договариваться, когда в мировых приключениях встретимся? А то буду тебя завтра ждать, а ты прийти не сумеешь». «Хорошая идея, сам хотел предложить», — улыбнулся травница и уточнил. «Общаемся через игровое приложение?» «Разумеется». На этом и договорились, после чего ресторан покинули. Надо сказать, что счет меня не порадовал, однако, ни капли не пожалел. Немного девушку развеселил и отвлек от мрачных дум. Нону проводил до ее лавки, после чего поспешил в снятую комнату, а когда персонаж там оказался, то из игры вышел. Удивительно, но мой помощник никак себя не проявил и не попытался влезть с советом. «Имхак, так как мы поступим с сотовым оператором?» — задал вопрос Гиткас, как только оказался в реале. «Счета подготовлены, проследить транзакции будет непросто, если деньги умыкнем. Не следует спешить, не нравится мне часть кода, который принадлежит Андрею. Очень похоже на ловушку, когда происходит отслеживание алгоритмов и вмешательство в их работу. Кто-то собирает информацию и готовится нанести удар. Какой? Вопрос. Подозреваю, большая часть команд не просто зашифрована, а еще и скрыта. Потер я висок. Когда с господином Картузовым ближе сойдусь и его привлеку к работе, тогда и с кодом разберемся. Если же Андрей Федорович не согласится, то придется действовать сложнее. Мы с тобой прогуза комментим и вместо нее вставим свою. Ничего сложного в этом не вижу. Элегантно, восхитился мой компьютерный помощник. А почему бы сразу так не поступить? А ты уверен, что нет никаких сторожевых блоков, находящихся в спящем режиме? Хмыкнул я. Это не очень опасно, но риск остается, в том числе, что подменный код написать непросто, на это уйдет приличное время, в том числе и на его отладку. Дело в том, что всегда взвешивал риски и искал оптимальные решения. Вот и сейчас, рассматривая варианты, пришел к мнению, что одному заниматься своим привычным делом не с руки. Хакерство требует не только отличного знания программирования, хладнокровия и стальных нервов, но и доверия к своей команде. Давно прошли времена одиночек, когда одним человеком ломались серверы и вскрывались базы данных, а в этом мире нельзя сбрасывать со счета искусственный интеллект. Это опасный противник, хотя у него и отличное от человека мышление, однако реакция лучше и возможностей больше. «Хорошо, как скажешь», — невозмутимо ответил Гиткас. «Что насчет замены оборудования? Прости, но ты обещал, что получу большие вычислительные мощности, а твой ноут слаб и стар. К тому же, даже в мировых приключениях накладываются ограничения для большинства квестов, их просто нет в списке. Даже с травницей то не в состоянии завтра прогуляться. Там потребуется анализ запахов, которые передаются игроку, а твоя матрица в ноуте этого не поддерживает. Точнее, у нее такая возможность имеется, но тогда остановится большинство процессов, отключится звук и, скорее всего, картинка замедлится до 10 кадров в секунду. Предложение? Поинтересовался я и предупредил, только без откровенного воровства. Как насчет того, чтобы принять благодарность от Евгении Михайловны? Вкратчиво поинтересовался мой компьютерный помощник. Она чувствует себя виноватой, а еще счастлива, что с Викторией ничего плохого не случилось. Нет, это не обсуждается, покачал я головой. Лучше ответь, почему господин Самойлов резко изменил ко мне отношение? В том числе и Виктории запрещается со мной общаться. Ты про него добыл информацию, только поверхностную, задачу ты не ставил, буркнул Гиткас. Петр Иванович Самойлов, 49 лет, уроженец столицы, женат на Евгении Михайловне, в девичестве Сакеевой, ей 39 лет, у пары общий ребенок, Виктория. Ты мне не пересказывай, что и так знаю, перебил я своего компьютерного помощника, давай по существу. Господин Самойлов является бизнесменом, его сферы интересов обширны, но практически ни в одном предприятии не имеет контролирующего пакета акций. Неоднократно проверялся полицией и его даже пытались привлечь по различным уголовным статьям. Однако, доказать ничего не смогли. Имеет широкие связи, пользуется большим авторитетом в определенных кругах. Уголовных, хмыкнул я. В том числе, невозмутимо подтвердил Гиткас. К нему обращаются по имени Джокер, что тебе уже известно. Пытался организовать клан, но дальше сообщество не продвинулся. Дело в том, что глава клана заимеет широкие возможности, если получит титул, а его ему не видать. Однако он легко выступит как представитель дочери, если та номинально станет благородной. Эта информация из открытых источников, для уточнения деталей потребуется время. Мне вспомнилось, как беседовал в ресторане с родителями девушки. Меня тогда кольнула одна странность, про нее не то, чтобы забыл, не имел возможности проверить. А что у нас оператор сотовой связи по этому поводу думает? Сам себе задал вопрос и открыл ноут. Телефонный номер Самойлова Джокера известен, проверить его звонки и переписку не так сложно, как кажется. Однако, в базе данных обнаружил, что для Петра Ивановича выделена специальная линия, к которой подсоединено аж 8 скриптов. Бегло просмотрел каждый и усмехнулся. Под колпаком отец Вики. Другой вопрос. Кто его пасет? Это незаконно и в суде не будет являться доказательством. Зато у меня появилась возможность всю переписку и запись звонков получить. Да, данные в зашифрованном виде. Предстоит сломать защиту и подобрать шифр. Сложно, если весь массив информации вскрывать, то потребуется новое хранилище и на это уйдет уйма времени. Как понимаю, господин Самойлов пользуется несколькими мессенджерами, но больше получает сообщения, отвечает коротко или просто звонит. Число и время, когда беседовал с родителями Виктории, помню хорошо. Из архива на стороннем сервере, не относящемуся к оператору сотовой связи, скачал те сообщения, которые пришли Петру Ивановичу, а также несколько звонков, совершенные им после нашей беседы. «Сейчас напишу короткую прогу для взлома и дешифровки», — сказал я Гиткасу и дал указание. «Сообщишь, когда сообщение можно прочесть. Ты еще планируешь чем-то заняться?» — поинтересовался компьютерный помощник. «Возможно, пока не решил», — ответил я, быстро набирая код для взлома файлов, включающий в себя перебор шифра. «Мысленно размышляю, как поступить? Сообщить Самойлову, что его телефонные переговоры тщательно отслеживаются. Если он не дурак, то этого обязан опасаться. Другое дело, что у него в сотовом установлено и активно шпионское приложение, а это уже серьезнее, так как его разговоры могут подслушать и при выключенном смартфоне. Ну, при условии, что тот не обесточен. Гиткас, вновь войди в операторскую сеть и проверь телефон господина Быстрова Матвея Александровича. Попросил я своего компьютерного помощника. Точно такая же картина, через, примерно, десяток секунд, ответил тот. Понял, криво усмехнулся я. Кому-то отец Виктории поперек горла и, если правильно понимаю, это началось 10 месяцев назад. Совершенно верно. Скрипты установлены в это время, подтвердил мой компьютерный помощник. Телефон Виктории Петровны не прослушивают, а у Евгении Михайловны только приложение «Шпион» установлено. Подумав, я связался с Быстровым и попросил о немедленной встрече. «Господин Голицын, у меня случился редкий выходной, давай как-нибудь потом пообщаемся», — предложил Матвей Александрович, не желающий прерывать развлечение. На заднем фоне слышу женский смех, звон бокалов и тихую музыку. «Это срочно и не в моих интересах», — вздохнув, ответил я, подумал и завуалированно сказал. «Столкнулся с одной проблемой, мелких грызунов». Они на меня давят и покоя не дают. Еще с дуру отказался от благодарности госпожи Самойловой. Но как к ней подойти и покаяться, что слишком гордо себя повел? Не понял, ты это о чем? Обескураженно произнес Быстров. Вот и хочу с вами пообщаться, вы же не дурак, должны в ситуации разбираться, чуть жестче, чем следовало, сказал я. И так с огнем играю, еще предстоит как-то объяснить, откуда у меня сведения оказались. Карты-то открывать не планирую. Ну, сошлюсь на того же Картузова и его программу. А то, что Вику отыскал по отслеживанию ее номера помощнику Самойлова Джокера и так известно. Хорошо, через 5 минут подъеду к общаге, жди, после некоторого размышления, сказал мой собеседник. Думаю, он понял мой намек. Всегда приятно иметь дело с умным противником, а Быстров не на моей стороне. Он действительно не заставил себя ждать. Я только вышел на улицу и сразу джип подъехал. «Садись, говори коротко, у меня много дел», опустив стекло на водительской двери, велел мне Матвей Александрович. «Боюсь, запачкаю тачку», хмыкнул я. «Давайте прогуляемся до магазина, мне покушать надо купить», указал рукой в сторону противоположную супермаркету. Матвей Александрович прищурился и из джипа вышел. «Ну, пойдем, раз так проголодался», сказал Быстров. Я жестами попросил его смартфон, а когда телефон оказался в моих руках, то спокойно ввел код-пароль, практически сразу отыскал программу шпиона и вопросительно посмотрел на Матвея. У того глаза превратились в щелочки, на скулах гуляют желваки, кулаки сжаты. Вбиваю несколько команд и заряд аккумулятора уменьшается на глазах. Ну, это обман зрения, в том числе и для тех, кто отслеживает аппарат моего собеседника. Ой, господин Быстров, а чего это ваш смартфон так быстро разрядился? Не удаляя приложение, выключаю сотовый Быстрова. А тот спрашивает, как это понимать, вам лучше знать, пожимаю плечами, вас подслушивают, в том числе читают всю переписку, а если телефон не выключен, то и все разговоры, которые ведете, это точно, откуда знаешь и почему решил сообщить, если скажу, что за Викторию Петровну беспокоюсь, поверите, поинтересовался я, а потом продолжил. Ладно, шутки в стороны. Господина Самойлова и, как минимум, вас кто-то постоянно слушает. Для чего и зачем, понятия не имею и знать не хочу. Эти сведения случайно получил, скачав массив информации у сотового оператора, когда отслеживал местонахождение Виктории. Сегодня собирался данные удалить и обнаружил странные скрипты. Ну, немного поразбирался и, развел руками, с вами связался. Кто крыса? Уточнил Быстров. Все же он мои намеки понял, сообразительный господин, недаром в помощниках у Джокера. А вот это мне неизвестно, покачал я головой. Скрипты и программы-шпионы установлены 10 месяцев назад. Большего сказать не могу. Если сотовые выключить, то подслушать нас не смогут, только отследить местонахождение и то с определенной погрешностью, согласно кивнул я. Сколько? Коротко спросил Матвей. Простите, не понял я его. Работу свою во сколько оцениваешь? Мой собеседник достал из кармана пиджака портмоне. Любые сведения стоят денег. Безвозмездная помощь подозрительна. Мне бы ноут хороший, сказал я, не став строить из себя альтруиста. Он порядка 300 тысяч стоит. ГМ, с собой столько нет. Остаток завезу, когда твои слова проверю. Спокойно кивнул Быстров и выгреб из портмоне все купюры. С вами приятно иметь дело, хмыкнул я, забирая деньги. Матвей задумчиво на меня посмотрел, а потом махнул рукой и сказал, «Бывай, у меня много дел организовалось и это в редкий выходной. Сочувствую», — развел я руками. «До встречи, а сотовый вы если включите, то заряд вернется в норму». «Догадался уже», — буркнул Быстров и быстрым шагом направился в сторону джипа. Постояв несколько десятков секунд, я тоже пошел, но не в общагу, а в супермаркет. Не то чтобы легенду подтвердить, продуктов дома почти нет, зато появились лишние деньги и могу позволить устроить себе некий пир. Уже находясь у кассы, принял телефонный вызов от номера с одними восьмерками. «Что случилось?» – коротко спросил. «Расшифровка завершена и, боюсь, ты не придешь в восторг от того, что там», – вздохнув, сказал Гиткас. «Зачитывать?» «Нет, уже возвращаюсь», – ответил и дал отбой. Гадать не стал, что за сведения получил Самойлов Джокер. Изначально он благосклонно ко мне отнесся. А что, студент престижного вуза, сам поступил, без взяток и не на платное обучение. Если такого направить, то парень сумеет пробиться в этой жизни. Дочка к нему неравнодушна, он к ней хорошо относится. Почему бы и не воспользоваться такой возможностью? Для парня титул выбить не так сложно, а там отдать за него дочь и управлять кланом, который встанет на равных с благородными семействами. И тогда пусть кто-то попробует слово поперек сказать. Думаю, примерно так рассуждал отец Виктории, перебирая различные варианты. Но все резко изменилось и это из-за полученного им сообщения. Грехов еще не нажил, интрижка с Синицыной не в счет, да и она сама отношения избегает и не желает их поддерживать. В памяти моего предшественника тоже нет темных пятен, обычный парень, из бедной семьи, но воспитан правильно, даже слишком. Единственное, что вызывает опасения, прошлые семьи, родственники, которых почему-то почти нет, а в памяти отсутствуют детские воспоминания. Точнее, они какие-то странные, не похожи на реальные. И что у нас тут? Присаживаясь за ноут, сказал я, когда вернулся в комнату и даже не разгрузил покупки. Сам же хотел прочесть, буркнул Гиткас. Сообщение господину Самойлову оказалось большим. Для меня явилось полной неожиданностью то, что прочел. Конечно, это многое меняет, необходимо хорошо поразмыслить и понять, как с этим жить. Отца Виктории отлично понимаю, я бы сам не стал поддерживать отношения дочери и парня, у семьи которого такое прошлое. Да что там говорить, исходя из реалий в империи, то девушку и вовсе посадил под замок, а то и замуж быстро выдал. Хм, а ведь он так и пытался поступить, потер я скулу. Однако, нежданчик за нежданчиком, но разве не из таких ситуаций выплывал, не так страшен черт, как его малюют. Скоропалительных выводов делать не стал, предстоит все тщательно продумать и взвесить. А сейчас и в самом деле пора устроить пирушку в одно лицо, ночь предстоит длинная. Эпилог, дни летят, неделя за неделей, не заметил, как месяц обучения в универе подошел к концу и получил стипендию, которую решил прогулять в ближайшем кафе. Компания собирает быть привычная, разношерстная. Организатор всего этого безобразия – сосед, с которым отношения наладил. Парень он все же неплохой, но не всегда разбирается, где белое, а где черное, условно говоря. При этом изучает право и думает стать адвокатом. Сомневаюсь, что получится у него карьеру на этом построить. Впрочем, возможно, имеет козыри в рукаве, но если продолжит менять девок, то точно ничего не добьется. Пару раз уже скандалы бывшие пасси закатывали, а однажды он у меня от братьев одной из них прятался. И ведь выходит сухим из воды, его даже не побьют никак. Где-то вдали, знакомо протарахтел чоппер Картузова. Он тоже на вечеринке будет, с парнем мы на одной волне, пару дел провернули, но мелких. Андрей показал себя неплохим программистом, до хакера ему еще далеко. Но, какие наши годы, еще о нашем тандеме услышат, в этом уверен. Не все же мой ник на каждом углу склонять. Каюсь, старую подпись использую, из предыдущего мира, мне так приятнее и привычнее. Опять-таки, звучит хорошо. Имперский хакер, почувствуйте силу, мощь и страх. Ваши данные, если заинтересуют, то утекут, как бы их ни шифровали. Да, ломанул я оператора сотовой связи, но не только увел бабки, а еще выложил доказательства, как компания вела бизнес и воровала деньги у абонентов. Анонимно этого делать не стал, подписался ником. А чтобы не смогли замять скандал, то неделю подряд выкладывал все новые и новые факты. В один момент даже Гиткос не выдержал. Имхак, этак за тобой охоту объявит. Слишком конфиденциальные сведения публикуем. Возвращаю себе имя и известность, чтобы заказы получать, а не по мелочам размениваться, усмехнулся я, сливая переговоры казначея империи с любовницей. Согласись, подданные должны знать своих героев, а другие будут впредь умнее, и не станут хранить компромат там же, где его добывают. Если на привычной работе хакера все развивается постепенно и уверенно, то в универе дела идут со скрипом. Нет, по большинству предметов ко мне нет претензий. Преподша по физической культуре и та довольна, недавно отметив значительный прогресс. Ну, зная она, как усиленно тренируюсь, то не удивлялась бы появившимся мускулам и начинающим проглядывать кубикам пресса. Про последние приукрашаю, за несколько недель их не получить, но к этому стремлюсь, ведь профессия обязывает. Или кто-то считает, что хакер – это человек, сидящий безвылазно перед монитором и стучащий по клаве. Ну, есть и такие, не спорю. Но ведь еще приходится общаться с заказчиками, получать деньги за работу, а это не всегда возможно сделать дистанционно. Следовательно, есть риск, что получу пулю в спину или нож под ребра, а то и банально по морде. Желающих подмять под себя людей моей профессии всегда хватало, чуть ли очередь не выстраивалась. Вот и приходится себя изнурять, пахать на тренажерах в зале, потом писать код, учиться, а еще не забывать про развитие персонажа в мировых приключениях. Есть пара идей, как в виртуале честно зарабатывать и жить припеваючи, но на все требуется упорство и время, а с последним беда. Даже размышлял забить на универ, но там много «но», которые отразятся на последующей жизни. Увы, но без окончания университета многое станет недоступно, это если честно работать. А ведь и такие планы имеются, не вечно же хакерством заниматься. О, уже до кафе дошел и не заметил как, сам себе сказал, заказал у официантки чашку кофе и присел за столик у окна. Пока никто из компании не подтянулся, но до назначенного времени добрых 15 минут. А с учетом того, что большинство собирались привести подруг, то в запасе минимум минут 40. Почему-то девушки любят опаздывать. Увы, но мне это не страшно, из-за отсутствия оной. С Синицыной так и не продолжились отношения. Я все же к ней зашел и выполнил обещание насчет ее ноута, предварительно так ей и сказал. Слушай, не глупи и не дури. Слово же дал, что комп восстановлю и он у тебя залетает. Чего ты боишься? Силой тебя в постель не потащу, если сама того не пожелаешь. Уволь, но ошибку повторять не хочу. Прости, сама с трудом концы с концами свожу, а ты бедный студент, какое у нас будущее? Лучше сразу разбежаться, высказала свою позицию Татьяна. Ну, ход ее мыслей понятен, боится трудностей и в чем-то по-своему права. Однако, мне такая подруга тоже не нужна, которая вечно в карман смотрит, а настоящих чувств при этом не испытывает. Или это у нее такая отговорка, не уверен, но искры между нами точно нет. Поэтому-то и не задержался у девушки, когда привел в порядок ее ноут. А Татьяна чуть замешкалась, когда меня в дверях провожала. Вот только, между нами, уже раньше все было кончено. Впрочем, ничего и не начиналось. С Самойловой тоже печально все. Мы видимся часто, но не разговариваем почти. Каким образом девушка оказалась на моей специальности в параллельной группе? Думаю, это следует у ее отца спросить. Да разве он ответит? В том числе и сам к нему не пойду. Виктория в программировании, честно говоря, слабо разбирается. Слышал ее ответы, когда препод вопросы задавал. Зато парни вокруг так и крутятся, даже парочка благородных ухаживать пытается. И ведь знают, кто ее папаша, а тот же Быстров часто подвозит и забирает из универа. Матвей Александрович со мной рассчитался за ту инфу, которую ему предоставил. Самое интересное, что никаких последствий не оказалось. Думаю, они прошли мимо прессы, в тихом кругу и закончилось для кого-то в каком-нибудь омуте. Однако, свечку не держал, а догадки к делу не пришьешь. А вот Виктория со мной переговорила, объявила, что во многом заблуждалась и ошибалась. Толком ее не понял и даже слова вставить не смог. Девушку сопровождало двое громил, специфической внешности. Встретишь одного такого ночью и будешь рад, что ушел живым, пусть и в одних трусах. Алексей, пожалуйста, не ищи со мной встреч. Мы нехорошо начали знакомство, продолжать его не стоит, ни к чему хорошему это не приведет. Так получилось, что видеться нам придется, а вот продолжения не будет. Прости, но ты не тот, кто мне нужен. Вик, начал я, но один из громил поднял руку, а Самойлова поспешно добавила. Звонить тоже не вздумай, мне необходимо вздохнуть, осмотреться и продолжать жить и учиться. Все на этом, пока. Она развернулась и быстро ушла. Броситься за ней следом опять-таки не мог из-за ее охранников. Парни мрачно смотрели и пальцы разминали. Честно говоря, я бы и не побежал. Девушка выглядела слишком расстроенной, глаза на меня не поднимала, но старалась говорить уверенно. Но, нет-нет, да и в ее интонациях проскакивала истерика. Почему она так поступила? Вопрос риторический. Скорее всего, имела разговор с папашей, который ей рассказал о моей семье много интересного. Но ведь это все в далеком прошлом. Интриги деда и бабки меня никоим боком не касаются, только последствия сказываются. Одна решила стать фавориткой императора и к своей цели шла ни перед чем не останавливаясь. Дед ее поддерживал во всем и намеревался в какой-то момент воссоединиться со своей супругой на троне. Переворота и даже попытки как таковой не случилось, однако, клан Голицыных в одночасье задолжал казне налогов равных его состоянию, включая земли и недвижимость. Мало того, деда застрелили на дуэли, бабка от горя приняла яд и умерла, а император издал указ, что он осуждает и повелевает лишить семейства всех благ, титулов и наград, в том числе и приказывает отправляться оставшимся в живых на окраину империи и зарабатывать себе честное имя с нуля. Касательно самой фамилии, то произносить ее в благородном обществе считается моветоном. В этом указе имелся еще скрытый пункт, что при раскаянии и отречении от имени, оставшиеся будут прощены и помилованы. Для этого требовалось прилюдно осудить моего деда с бабкой, после чего родители получили бы новый титул и небольшое поместье в забытом богом месте. История, если честно, темная, в сети про нее написано не так много, зато с различными домыслами и небылицами. Доходило до того, что бабка понесла от императора, или сноху пыталась в фаворитке вывести, и ей это удалось. Мы с Гиткасом пришли к однозначному выводу, что верить в это нельзя, а искать правду не стоит. Но тебе окажется сложно получить титул и организовать клан, вынес заключение мой компьютерный советник. Непонятно, как тебя вообще приняли в императорский Московский университет. Чья-то ошибка или злой умысел, а если за заслуги, вяло поинтересовался я. «Сам-то в это веришь?» — хмыкнул Гиткас. «Нет, тут или игра вокруг твоей фигуры началась, или банальное разгильдяйство. Другой вопрос, к чему это все приведет? А правда обязательно всплывет, как принято в самый неподходящий момент. А не рассматриваешь вариант, что кто-то мог сочувствовать моей семье? Посчитал, что внук за действия деда с бабкой не отвечает и попытался негласно помочь. Вслух задавал вопросы и сам же отвечал. Нет, это на грани фантастического бреда. Зачем так долго ждать? Мы с Тамарой Ильиничной в бедности жили, каждую копейку считали. ГМ, а кем мне приходится Федосеева? Что-то сомневаюсь, что она мне родня. Кормилица, если хроники не врут, подсказал компьютерный помощник. Удалось отыскать в сети тех, кто служил у семейства Голицыных. Стоп, а сколько однофамильцев у меня? Ну-ка, проверь. Порядка 1500, почти мгновенно ответил Гиткас. Но это ничего не значит, проследить твои корни, расплюнуть. Согласен, задумчиво ему ответил. Честно говоря, такой подставы никак не ожидал. Планы предстоит как-то корректировать, но до сей поры на этот счет нет определенности. Знаю только одно, что от своих корней, а точнее, предшественника, никогда не откажусь. Это же себя не уважать. Получается, предстоит распрощаться с тем, чтобы получить титул, или свалить из империи и заработать его в другой стране. Морщусь, на такое тоже не пойду, родину люблю и предавать ее, это все равно, что себе изменить. Понятно, что время все расставит на свои места. Печально, что трудности возникли там, где их никак не ждал и не гадал. Впрочем, зачастую так и происходит, когда прилетает откуда не ждешь. Это еще одно доказательство того, что ни от чего зарекаться нельзя. Разве думал, что Клавдия в моем родном мире так поступит? Однако, я теперь здесь и всего с нуля собираюсь добиться. Если уж говорить честно и откровенно, то и от Виктории пока не отказываюсь. Пусть она об этом и не знает. Правда, у нее сильная соперница, которая нравится все больше. Да, она в виртуальном мире, мы с ней не виделись в реале, но по духу близки. Находим время пообщаться и поболтать, сходить побить монстров или выполнить тот или иной квест. В мировых приключениях провожу достаточно времени, чтобы персонажа прокачивать, однако это делать все сложнее. Почему-то не выпадают уникальные предметы, не говоря уже о эпических. Держусь за счет поступления от продажи дневника, но его покупают все реже. Это к Насчету ничего не останется и начну соответствовать выбранному герою, странствующему путнику. Но когда-то же должна улыбнуться удача, или мы с Ноной слишком осторожничаем, не лезем на пролом, как действовал в начале. Объяснение этому есть, в реальном мире много дел, вот и приходится разрываться. Леха, чего заскучал, сейчас оторвемся и повеселимся. Плюхнулся за столик напротив меня сосед. Матвей, ты чего один? Удивился я, неужели тебя бросили? Еще чего? Нет, дама сердца опаздывает. Она у меня балерина и обещала двух подружек привезти. Думаю, одна тебе достанется, рассмеялся парень. О, Вадик идет со своей пассией, он указал в окно и хмыкнул. Бьюсь об заклад, они не дотянут до получения дипломов и поженятся. Матвей посмотрел на меня и предложил. Пари, отвали, отмахнулся я. Проигрывать не люблю. Жаль, ответил приятель, но не расстроился. Лех, мне тут нашептали, что ты можешь любой комп взломать. Это правда? Кривда, хмыкнул я. Зачем мне любой комп? Надо одной сволочи насолить. Залить туда вирус или что-то вроде того, а то придурок присваивает себе чужие заслуги и своих одногруппников подставляет. Поможешь, а чего к Картузову не обратишься? Поинтересовался я. Андрей к тебе послал, он не справился, вздохнул Матвей. Не справился, удивился я. Это еще почему? Говорит, что защита слишком мощная, на входе отрубает и ни один скрипт не срабатывает. Наморщив лоб, произнес мой сосед по общаге. Дистанционно ломал, задал еще один вопрос. Ня, усмехнулся парень, в том-то и дело, что ему ноут принес, но сделать он ничего не смог. Интересно на такую защиту глянуть, потер я бровь, не представляя, как Андрюха не сумел справиться. Забились, хлопнул в ладоши парень, только от своих слов не отказывайся. С чего бы? Пожал плечами и заметил идущих в сторону кафе Викторию с Ольгой и еще какой-то девицей. Потому, как вытянулось лицо Матвея, сразу догадался, что незнакомка занимается балетом. О нас же с Самойловой ходили разные слухи, но все склонялись к тому, что мы расстались и теперь враждуем. Лех, прости, не знал, приложил руку к груди сосед и виновато на меня посмотрел. А что такого? Пожал я плечами. Разве не рад, что у нас за столом окажутся такие красивые дамы? Это-то да, вот только не все так гладко, он кивнул в дальнюю часть зала. Там граф Вавилов со своими гуляет. Парни из благородных, заносчивые и высокомерные, как бы дело до драки не дошло. Макс же как Ольгу видит становится сам не свой. Приворожила она его что ли, и что ты предлагаешь? Поинтересовался я, сбежать, поджав хвосты или девушкам объявить, что им не рады, уж извини, но на такой шаг не пойду. Знаю, печально вздохнул Матвей и потер кончик носа. Точно буду бит, он всегда чешется, когда люлей получаю. Тем временем, на пороге кафе застыла Виктория, поняв, куда ее подруги привели. Вот она тряхнула волосами, ее голубые глаза сверкнули, и она направилась в нашу сторону. Уверенно села рядом с Матвеем и посмотрела мне в лицо. Алексей, здравствуй, холод в голосе готов заморозить. «Привет, Вика», — сделал вид, что не заметил ее настроя. «Рад тебя видеть. Нам не дали договорить, стали подходить опоздавшие, а официантки сервировать стол. Еду мы заранее заказали, обговорив, что подавать ее следует, когда нас окажется больше 10 человек. Мы ведь в кафе собрались из-за того, что такое количество народа не вместит в себя комната студента в общаге. Праздновать у кого-то дома не захотели, ресторан не по карману, а это заведение самое то. Тут даже есть возможность потанцевать. Ты на меня дуешься из-за того, что не оправдал ожиданий. Улучив момент, спросил Викторию, кто тебе такое сказал. Дернула она плечиком. Леша, все в прошлом, мы разошлись разными дорогами. Смотрю на нее и улыбаюсь, врать она не умеет. Пытается в руках себя держать, поэтому и от спиртного отказалась. Боится, что эмоции возьмут верх. Выдержит или нет, как отреагирует, если приглашу на танец. Сбежит или согласится, но ведь не готов к противостоянию с ее отцом. Тот четко дал понять, что на наши отношения не согласится. Даже Евгения Михайловна и та заняла нейтральную позицию, хотя мне и благоволила. Да, жизнь в этом мире не менее сложна, чем в моем прежнем. Где-то даже больше существует ограничений и условностей. Хуже ли это? Пока с аристократическим обществом плохо знаком, дамы и господа слишком заносчивы, в том числе в универе нос воротит от простолюдинов, о чем открыто говорят. Они считают, что ослабление среди сословий нельзя допускать, своим статусом кичатся, стараясь выделиться всеми возможными способами. Одежда от кутюрье, тачки новые и дорогие, общаются только между собой, при этом парни не упускают случая предложить обычным студенточкам с ними развлечься. Кстати, княгини, графини и баронессы тоже не прочь с обычными парнями уединиться, но только так, чтобы никто не знал. Но, признаю, такие случаи редки. А если уж совсем честно и откровенно, то во всех этих условностях не всегда разбираюсь, как и чертовая история этого мира и империи, в частности. Препод уже грозился завалить на сессии, если не возьмусь за ум. Вот и приходится штудировать школьную программу, вникать в тонкости и запоминать даты. Увы, шпоры использовать не получится, искусственный интеллект сразу сдаст. Правда, к университетской защите уже прога написана и ждет своего часа. Или я не имперский хакер, чтобы так просто сдаться. Нет, этот мир мне все больше нравится, в том числе и из-за одной голубоглазой брюнетки, которая не знает, согласится со мной потанцевать, сбежать или дать пощечину. Последнюю еще предстоит заслужить, план уже имеется. Даже щека начинает гореть от предвкушения соприкосновения с Викиной ладошкой. «Так мы пойдем или ты боишься?» – спросил Самойлову, кивнув в сторону танцпола. «Это кто боится?» – храбро сказала та и охнула, потому что я ее сразу за руку взял и повел танцевать. «А что, не могу повеселиться?» «Дела и взломы подождут, как и монстры с артефактами из виртуального мира. Свое возьму не только в мировых приключениях, но и в реале, дайте только срок».